Нет, не совсем так тогда было. Была весна, и он шел по весенней улице с характеристикой и трудовой книжкой в кармане. Лиственницы на снегу стояли четкие, залитые солнцем, а дорога была черной и мокрой. По этой мокрой черной дороге его обогнал грузовик. Грузовик шел в аэропорт. Сейчас все грузовики катили туда, где круглые сутки ревели пассажи авиационных моторов. Экспедиционное время в экспедиционном поселке. В кузове лежали ребята, еще без бород, еще по-зимнему бледные. Андрей мельком все это заметил, уступая дорогу. Но грузовик вдруг затормозил, и из кабинки вывалился Федя Валягин, начальник партии, шахматный враг номер один. Федя был в торбосах, на них калоши. Конопатое лицо его светилось радостью. И Андрей рассмеялся, увидев знакомую драную шапку с полуоторванным ухом, прищуренную вятскую физиономию и эти калоши на торбосах. «Новую моду вводишь? Калоши со скрипом или без?» «Тепло, сухо, дешево и практично», — ответил Федя. «До осени, значит?» «До отпуска», — сказал Андрей. «Твоего отпуска. В Москве встретимся». «В такой день плоские шутки!» Федя сморщил веснушчатый нос. Андрей молча показал трудовую книжку. «Так...» — растерянно протянул Федя Валягин. «А с кем я шахматную корону делить буду? С кем говорить про прекрасное? В искусстве, в жизни и в женщинах? Брось, залезай в кузов. Оформим вчерашним числом. Через час вылетим. Через три будешь ставить палатку, жизни радоваться. Примула 16 — это мы, наши позывные. Энтегейская поисково-съемочная. А...» «Нет», — сказал Андрей, — «не могу. Мне надо...» «А солнце, а весна! Куропатки сейчас с ума сходят. В тайге запах стоит, как будто всю парфюмерию перебили. И примула 16 — это мы, писарская твоя душа!» «Домой полечу», — сказал Андрей, — «в цивилизацию». «Ума не надо, силы тоже. Самолеты ходят, билет свободно. Ты вдумайся, человеком за лето станешь. А мы...» Федя даже хохотнул. «Будем каждый день про тебя в газету очерк писать. Какой ты романтик, какой у костра задушевный товарищ. Как ты один на один съел медведя. Как не боишься трудностей, как ты открыл... уникальное месторождение. Стоял и думал, здесь будет город. И счастливая слеза текла по твоей небритой, опухшей от комаров щеке». Андрей усмехнулся. «Решай», — уже серьезно сказал Федя. «Два дня можешь думать. Два дня нас еще забрасывать будут. Потом все». Андрей шел по поселку и очень хотел остаться один. Тут-то с небес и раздался крик. «Андрей!» Он поднял голову и увидел, что стоит перед Урсом, а с небесной башни окликает его Шикунов. «Зайди, дело есть!» «Нет дел», — сказал уже в мансарде Андрей. «Не работаю я в газете». Шакунов прочел характеристику. «Вдумчивый, честный, принципиальный. Отличное журналистское перо. Статья в трудовой по собственному желанию». «Ух!» — Шакунов с уважением вернул характеристику. «Прямиком в ВПН и сразу в загранкомандировку». «Бросьте!» — устало отмахнулся Андрей. «Вы же все знаете». «Мало ли, что я знаю. Дай-ка лучше твою книжку и бумажечку». Запер Шикунов сейф и трудовую книжку –